Russian Connection. Эстрелла Поносовна и бравый лейтенант Собакин. Вход посторонних лиц в трехдневный срок после аванса и получки строго запрещен. Из объявления. Я принялся истошно искать ходы для срочного получения российских автомобильных прав и нашел. Слава Богу, живем в городе-герое Москве, а не где-нибудь в Балкашкирии или Белоруссии. Давний приятель, фотограф, в свете технического прогресса теперь гордо называющий себя дизайнером, узнав о моих водительских заботах, оперативно откликнулся. Запиши телефончик. Скажешь, что от Оли, которая сама была рекомендована Аликом, который пришел к ней от Оси, получившей эти сраные права в январе прошлого года. Звать твоего ангела-хранителя Эстрелла Поносовна. Она в раз тебе любые права нарисует, вплоть до депутатского удостоверения. Я ушам своим не поверил. Как звать, говоришь? Эстрелла, да еще Поносовна? Ты что, издеваешься? Однако мой товарищ только демонически усмехнулся. Отвык, видать, ты, братан, от наших советских имен. А мы давно так живем. У нас отечество и отчество не выбирают. Что тебе за разница? За разница. Как тебе эту тетку звать? Лишь бы она тебе права состряпала. Знай, такса у нее по нашему больному формату вполне божеская. $500. Ну, будь, звони скорее. Так я и сделал. Пароль сработал, и низкий женский голос с непривычной таинственной интонацией пригласил меня приехать на край Москвы. В хрущобе, где все время звонил телефон из Яшмы, мигающий всеми цветами радуги, мне взяли означенные $500. При этом не без грусти спросили. «Медицинской справки у вас, конечно, нет?» «Какой такой справки?» Мне ласково пояснили. «О том, что вы вменяемы». С первого дня общения с Москвой я таковым себя, признаюсь честно, отнюдь не чувствовал. Однако понимал, что без справки мне каюк. Если ты личность, то обязан показать удостоверение. Такой справки у меня, конечно, нет, обреченно вынужден был констатировать я. Раз нет справки, так платите еще $550. Ужаснулся я. Нет, рублей, оказалась гуманисткой моя собеседница. Да. Не забудьте приложить две фотографии. На то и порешили. Мои деньги стремительно перекочевали в сафьяновую сумочку, и мне обещали позвонить в ближайшее время. Вскоре мне позвонили. Это была незнакомая мне Лена, представившаяся подругой и помощницей Эстреллы Поносовны. Судя по голосу, девушка была длинноногой блондинкой. Лена назначила явку у далекой от центра станции метро. Нужно было передать мне от Эстреллы Поносовны справку о вменяемости. Когда я приехал к назначенному месту, никакой Лены там не было. Лишь маячила тенью старая сутулая проститутка с увядшим лицом. Прождав минут 15, я уже грешным делом принялся думать, что уставшая представительница самой древней профессии и есть та самая Лена, оставалось лишь найти подходящую моменту формулу, чтобы обратиться к ней. Как с визгом затормозил мощный джип. Жрица любви с неожиданным для ее почтенного возраста пылом ринулась к роскошной машине, но зависла в прыжке, заметив руля женщину, к тому же молодую и весьма хорошенькую. Та же царственно поманила меня на маникюренном пальчике. Не ожидая подвоха, даже в самом горячечном фантазме мне трудно было представить себя в амплуа жиголо, я подошел к крокодилу на колеса. Дверь распахнулась и раздалось властно. «Садитесь!» Неужто киднеппинг почувствовал я репортерскую удачу? Но красавица с места в карьер представилась. «Лена, это строится!» Не сбавляя хода стального коня, Лена протянула мне выписанную на мое имя справку из психдиспансера с фотографией и многозначительно произнесла с ментоловым придыханием. «Завтра. Это будет завтра. Будьте на месте ровно в 9:00. Эстрелочка позвонит вам без 3:09 и скажет, к кому обратиться. Нет. Все-таки действие определенно разворачивалось, как в шпионском романе. Ровно в назначенное время я был на яхте. Аккурат без 3 минут в моем ручнике. Так в эмиграции зовут мобил, прозвучал голос Эстреллы Поносовны. Ничего не записывайте, а запоминайте. Вы подниметесь на 2-й этаж и обратитесь от такого-то к такому-то. Повторите. Надеюсь, никого рядом с вами нет? Нет, с пионерской готовностью отрапортовал я и повторил все слово в слово. Тогда ступайте. Благословила меня деловая женщина. И запомните, если что, мы с вами не знакомы. И запомните, если что, мы с вами не знакомы. Интересно. Что она подразумевала под многозначительным «если что»? Впрочем, все опасения оказались совершенно напрасны. Я потерял в ГИБДД половину дня, зато узнал о себе и не только много интересного. Оказывается, за 2 недели знакомства со Стрелочкой я времени зря не терял. Окончил с отличием курс автовождения, причем ускоренный, экстерном, чуть ли не по переписке. Подготовили меня так классно, что на экзамене, где требовалось нажимать на 2 кнопки на дурацком компьютере 1-го поколения, на все каверзы гаишников я отвечал без сучка и задоринки. Впрочем, как я заметил, на ячь торжествующе прошли в этот сумрачный московский день и все остальные абитуриенты ГИБДД. Видимо, наш выпуск состоял из исключительно талантливых людей. Сердце радовалось за эту когорту исправных будущих водителей. Но не тут-то было. Когда пришла пора сдавать практический экзамен по вождению, нас сгрудили, как зэков, во внутреннем дворе грязного цвета здания ГИБДД. Глухая стена в 3 человеческих роста с колючей проволокой на верхушке, снующие рядом кряжистые дяди в одинаковой форме и с демонстративно тяжелыми кобурами на причинном месте. А проходящие рядом улицы оставалось догадываться. Лишь были видны недалекие башни-градирни, чадившие, словно крематории в Освенциме. Когда все продрогли под мелким дождем до мозга костей, наконец появился начальник. Настоящий, долгожданный, обожаемый. Это был маленький, кривоногий лейтенант в огромной фуражке аэродроме в безразмерных сапогах. «Ну что, падла, сытый?» Любезно обратился он к нам, и стало ясно, как божий день, что командир был с крутого похмелья. «Блатники, ботаники, очкастые. Экзамен они, дескать, сдали. Знаем мы таких. Заплатили же да и бабло, а им компьютеры саботировали». Видимо, последнее слово он выучил совсем недавно, поэтому произнес его с особым смаком. И тут до меня дошло. Не зря во время экзамена по теории за пультом сидел рыжемордый старлей-здоровяк. Он был нужен не для того, чтобы следить за нами, которые могли воспользоваться шпаргалкой, а за компьютерами, которые, не приведи Господь, могли объективно сообщить о незнании гаишной пасты дорожного кодекса. Все в зале были одинаково блатными. Все заплатили в долларах за то, чтобы не проколоться на теории. А значит, дежурный должен был так заблокировать примитивные компьютеры, больше похожие на детскую игру на корейской электронной приставке, нежели на серьезной машине, чтобы ни один из компьютеров, не дай бог, не ответил неправильно. Так и было совершено. Короче, мы оказались круглыми отличниками не потому, что 100% правильно отвечали на каверзы для идиотов, а потому, что своевременно дали взятки благодетельнице Стрелочке и ей подобным. Чудес в России, где людей кормят начальство, а не работа, не бывает. Разоблачение похмельного лейтенанта, вещавшего нашей растерявшейся компании с пылкостью библейского пророка, услышал проходивший мимо подполковник. Тот самый, которому незадолго до гаишного аутодафе я пришел с паролем от Эстреллы Поносовны. Услышал и озверел. Вот сюда, собака, ты чего сюда поверяешь? Ну-ка, вдохни. кривоногий, большущий лейтенант, внешне удивительно оправдывающий свои говорящие фамилии, подтянул кобуру от пистолета Макарова, который жестко уперлась ему в ширинку, и на полусогнутых подобострастно покандыбал к шефу. А тот, видимо, работая на нас, явившихся к нему от влиятельных, полезных знакомых, разбушевался по плечу фантомасу. «Стои! Молчи, собаки! Зачем, понимаешь, происходит задержка с приемкой экзамена?» «Есть, значит, приемка!» С ударением в слове «начать» на первый слог отрапортовал лейтенант и, топая сапогами, убежал в заднюю часть огромного двора. Откуда ни возьмись, появился старый жигуленок, за рулем которого виднелась фуражка с кокардой Собакина. Он вылез из команды. «Первая четверка, в машину!» Стремясь поскорее отделаться, я подсуетился и влез в первую партию добровольцев на расстрел. Лейтенант усадил за руль молодую сельдеобразную женщину, демонстративно строившую подполковнику глазки, как старым знакомым. Сам Собакин важно расположился рядом с рулем, привычно тыршись сапогами в педали параллельного вождения. На заднее сиденье влезла бочком троица других кандидатов в самоубийцы, в том числе и я. «Поехали!» — совсем по-гагарински лихо произнес Собакин и махнул рукой. Кокетливая селедка с глазками дала газ, но не отпустила вовремя сцепление, и «Жигуль» заглох, даже не достигнув первой скорости. Собакин, понимающий, кашлянул. Опять скомандовал, на этот раз скороговоркой, стараясь вложить в посыл всю свою сокровенную энергию. Мне даже показалось, что в этом мгновении лейтенант стал похожим на знаменитого потомственного иллюзиониста. «Выжимаем сцепление, заводим, ставим скорость, даем газ и поехали!» Но волшебного эффекта «Сезам Брекекекс» все равно не последовало. Дама за рулем упорно не могла разобраться со своими ногами и руками. Они у нее безнадежно путались и заплетались. Причем, чем больше она старалась скоординировать их импульсивные движения, тем нескладнее у нее это получалось. «Выжимаем сцепление, заводим, ставим скорость, даем газ и поехали!» Но волшебного эффекта «Сезам Брекекекс» все равно не последовало. Дама за рулем упорно не могла разобраться со своими ногами и руками. Они у нее безнадежно путались и заплетались. Причем, чем больше она старалась скоординировать их импульсивные движения, тем нескладнее у нее это получалось. Машина прыгала на месте, утробно урча, изрыгая клубы черного вонючего дыма. Подполковник, сперва снисходительно наблюдавший за этим позором российской автомобильной мысли, решил ретироваться. Дескать, пардон, мадам, государственные дела не ждут. И мы остались целиком и полностью на милость бравого лейтенанта Собакина. «Да», — озабоченно крякнул тот и сдвинул фуражку аэродром на несуществующий затылок. Не надо было быть античным философом, чтобы понять. Сельдеобразное существо сидело за рулем автомобиля максимум во второй раз. Однако, учитывая деликатность ситуации, уже проштрафившемуся перед подполковником Собакину, надо было без промедления принимать командирское решение. Казнить нельзя помиловать. И бравый лейтенант нашел выход из, казалось бы, патового положения. «Вы только ничего не трогайте», — примирительно посоветовал подопытный даме Собакин. «Я сам все сделаю». Он постучал ногами к педалям параллельного вождения, одновременно крутанул ключ зажигания, перехватил левой рукой бесхозный руль, и благодарный жигуленок сперва ожил, а потом важно выехал за ворота нашего ГУЛАГа. Сразу за оградой Собакин остановил машину и попросил у экзаменуемой ее зачетную ведомость. «Через месяц можете прийти за водительскими правами», — вынес вердикт лейтенант, стараясь не встречаться с дамой глазами. Видимо, он навсегда прощался с ней при таких своеобразных навыках вождения, обреченный поцеловаться на полной скорости с первым же телеграфным столбом. Мне вспомнилась старая водительская байка, вполне соответствующей ситуации. К заправке со страшным грохотом на всех парах подлетает учебная машина. За рулем женщина. «Полный бак, скорее!» «Подождите, мотор сначала выключите, Я его уже выключил, это инструктор дрожит. Наша же дама, которая вовсе не из анекдота, заглянула на прощание в зеркало заднего вида, взбила легкой рукой воздушную прическу и побежала довольно ловить попутку. А Собакин, окончательно вошедший в роль, провозгласил поставленным голосом циркового конферансье Шпреха. Следующий номер нашей программы... Представление продолжалось. Хоть без коней и медведей, но продолжалось. Толстенький молодой человек с бачками-котлетками отлип от моего горячего бока и перебрался на водительское место. Наконец-то мы с соседкой-блондинкой, такой маленькой, что она вполне могла бы работать куклой на капоте лимузинов-молодоженов, вольготно расположились на заднем сиденье. Мы расправили плечи и только собрались вдохнуть полной грудью, но миг тотальной свободы еще не наступил. Не успел новый подследственный Собакина отъехать от грязно-серого барака ГИБДД, как кресло под экзаменуемым трагически затрещало и обвалилось вперед, так что водитель уперся носом в самый центр руля. «Стоп!» — возопил лейтенант, едва успев подстраховать экзаменуемого и заглушить мотор. Обессилевший «Жигуль» уперся в пышную кучу мусора у бордюра дороги. Если бы Собакин умел плакать, он бы наверняка разрыдался, как Мария Магдалина. А так из его птичьей груди лишь вырвалась ямбом невоспроизводимая тирада весьма красноречивого содержания. Облегчив похмельную душу, лейтенант выбежал из тарантаса и подошел к багажному отделению. Оттуда был извлечен пустой фанерный ящик из-под марокканских апельсинов. «Вырезай!» — приказал возбужденно дышащий эфирный маслан из Собакин молодому человеку с битками на висках. Тот поспешно выбрался из руля, не понимая, чем это ему грозит. Собакин же приподнял обвалившееся кресло и брезгливо извлек из-под него раздавленный обильными ягодицами экзаменуемого дощатый ящик. Стараясь не занозиться, лейтенант выбросил эту важную запчасть «Жигулей» на обочину столичной магистрали. Затем вставил в образовавшуюся пустоту деревянную коробку из-под апельсинов и со знанием дела поддал по ней ногой. Малая механизация надежно сработала. Водительское кресло выпрямилось и вновь оказалось готовым принять седока. «Давай!» — устало сказал Собакин после того, как наш нехитрый статус-кво восстановился. «Поехали! И не обращайте внимания на мое лицо!» Вчерашнее лицо лейтенанта Собакин и в самом деле было испугано. Молодой человек вновь отправился в путь. Жигуленок зафырчал на первой скорости, водитель перешел на вторую. Мы славно ехали по разбитой дороге среди пустырей, составленных ракушками частных гаражей и бетонными бункерами непонятного назначения. Несколько минут все протекало совершенно идиллически, пока впереди не замаячил грузовик, неотвратимо идущий нам навстречу, причем на немалой скорости. Наш водитель почему-то ударил по тормозам и трусливо завилял рулем. «Ну что там? Переходим на третью скорость. Нечего ползти». «Не могу». Натужно вырвалось у пухлого юноши с бачками. Стиснув зубы, подавшись всем телом вперед, он цепился двумя руками в руль, не отводя взгляда от грузовика, приближавшегося грозно, как меч Немезиды. «Понятно», — философски протянул лейтенант, чувствуя, что настаивать бесполезно. «Даем мигалочку, тормозим». После того, как «Жигуль» встал, Собакин отрапортовал в зачетной ведомости о еще одном сданном экзамене. «Свободные, приходите за парами. Следующий». Наконец-то пришел мой черед. Осторожно опустившись на ящик из-под апельсинов, я подогнал под себя зеркало заднего вида и совершенно рефлекторно собрался чуть подвинуть кресло, как услышал отчаянный окрик Собакина. «Не трожь! Только кресло, блин, не трожь!» Обученный на французский лад, я попытался накинуть на грудь ремень безопасности и тут же осознал, что сделать это категорически невозможно. Замок для застежки начисто отсутствовал. Лейтенант милостиво прервал мои судорожные поползновения. «Ремень не обязательно. Так, поехали». Дежурным движением я дал мигалку, потом взглянул в зеркало заднего вида, отжал сцепление, врубил первую скорость, тронулся, быстро перешел на вторую. И тут дотоле равнодушный величественный Собакин, как по мановению волшебной палочки, ожил. Кажется, он впервые увидел блатного экзаменуемого, которого не надо было бы ежесекундно дублировать. — Куда едем? — не без гордости спросил я. — Прямо, — выжидательно сказал Собакин. И тяжело вздохнув, добавил. — Пока. Жигуль лихо перешел на третью скорость, а потом на четвертую. — Куда гонишь? — завопил Собакин и вцепился клещом в поручень. Мой наставник неожиданно осознал, что после сомнамбулических чайников он нарвался на буйного автомобильного неофита. — Светофор впереди! — Конечно, светофор, — согласился я, притормаживая и плавно переходя с одной скорости на другую. — Затормози мотор. — Я же допустимую в городе скорость не превысил. В чем проблема, начальник? Лейтенант с удивлением посмотрел на меня. — Все нормально. Только прогазовываешь. — Извини, в последнее время я больше на автомате ездил. Открыт на Мерседесе от механической коробки. — Собакин опешил. — И давно водишь? — Лет 25. — Че ж ты тут делаешь? — Не поверил своим ушам Собакин. Вычисливший, что в день моего автомобильного крещения ему было максимум 4 года. Как уж получается, не стал вдаваться в детали я. — Даем мигалочку, тормозим, припарковываемся. — Привычно скомандовал лейтенант. — Можно остановиться вот там. — Подальше, — попросил я. — Там моя машина стоит. — Можно, — великодушно позволил Собакин. — Через месяц придете за правами.